сразу поймешь, что к чему. Земля как могила и небо как твердь. Мне страшно с тобой, мне уже не о чем петь. Но я объясню все так, как смогу. На птичьем языке, на птичьем языке, на птичьем языке, на птичьем языке. Некролог на птичьем.